Купер обескураженно покачал головой. «Если вы правы, то остается только одно. Вежливо спросить лейтенанта Биази. Вы русский шпион? У нас нет никаких доказательств против него. А все ваши догадки — ничто, если он будет уверен в себе, не говоря уже о неприятностях, которые у нас будут с турками. Судя по всему, безопасность Анкары очень тщательно изучила прошлое всех офицеров, которые работают на станции прослушивания. Это все равно, что сказать, что у президента США партийный билет коммунистической партии». «Тем не менее, у нас нет выбора. У меня есть одна мысль, которая может нам помочь. Если это не сработает, мы ничего не потеряем». Адмирал скептически пожал плечами. «В нынешнем положении! Действуйте!» Малко взял телефон и попросил: «Господина Джонсона, пожалуйста!» Горилла сразу же ответил: «Приведите ко мне Кризантема», — распорядился австриец. Через 3 минуты гориллы привели Кризантема. Ему было не по себе. «Вы знаете имя того, кто вас нанял?» «Да, господин Донешко». «Хорошо. Вы встретитесь с неким Беази. Вам дадут его адрес, и вы скажете ему, что Донешко просит у него расписание его следующих дежурств. Если он будет задавать вопросы, скажите, что вы ничего не знаете, кроме места встречи. Площадь Золотого полумесяца, на террасе кафе. А, скажите ему, чтобы он не надевал форму». Кризантем удивленно на него посмотрел. «Это все?» «Пока да, и будьте осторожны. Господа Джонс и Брабек будут неподалеку от вас. Окей. Дэйв, уведите его». Когда турок ушел, Малко сказал Джонсу: «Когда Биази выйдет из дома, следите за ним, чтобы я мог узнать его на встрече. Вы сядете за столик рядом с моим». Купер молча слушал. Оставшись наедине с Малко, он спросил: «Кто это Донешко?» «Насколько я знаю, патрон русской шпионской сети в Стамбуле. Он должен обеспечивать связь между Биази и подлодкой. Есть шанс, что Биази, если это он, попадет в западню. Вероятно, он не профессиональный шпион. Он действует по идеологическим мотивам или из чувства мести. А если он не придет навстречу?» «Тогда он невиновен или никому не доверяет. В любом случае, мы немногое можем сделать. Будет лучше, если вы придете и будете следить за операцией издалека». На тротуаре перед Малко было полно народу. Он выбрал столик внутри, рядом с площадью. Таким образом он наблюдал за террасой и за улицей. Купер фланировал по площади между витринами рынка. Прошло 1/4 часа. Малко посчитал, что Биази должен был прийти 10 минут назад, если только его не оказалось дома, или... Высокий силуэт Брабека вырисовывался за оконным стеклом напротив Малко. Как утомленный жарой турист, он плюхнулся на стул и обмахнулся шляпой. Через несколько секунд коренастый человек с темными, коротко подстриженными волосами и в темном костюме сел за соседний с Брабиком столик. Малко сразу же понял, что это был Беази. Он быстро удостоверился в этом. Положив шляпу рядом с оранжем, Брабек вошел в кафе. Малко проследил за ним взглядом, и мужчины встретились в грязном и омерзительном туалете. «Темноволосый тип у вас слева?» — спросил Малко. «Да, я познал его с Кризантемом, когда он выходил из дома». «Хорошо, возвращайтесь за свой столик через 2-3 минуты. Малко вышел первым и направился прямо к столику турецкого офицера. Тот вздрогнул, когда Малко сел рядом. Австриец не дал ему времени на размышления. «Я представляю господина Донешко. Он задерживается. Вы принесли расписание?» Беязи подозрительно на него посмотрел. «Кто вы?» «Это вас не касается». Голос Малко звучал сурово и властно. Он нарочно говорил по-турецки с легким акцентом. «Вы принесли список? Да или нет? Вы нам понадобитесь в ближайшие дни». Турок был все еще растерян. «Почему не пришел Донешко?» «Вопрос безопасности. Нужно, чтобы вас как можно реже видели вместе. Ну, у вас есть информация? Бояз секунду поколебался, потом сказал: «Да». «Хорошо, опрометчиво дать мне ее здесь. Пойдемте к моей машине». Он встал, заметил Бьюик Кризантема. Турок был рядом, разговаривая с Джонсом. Он подошел к машине и сел сзади, сделав знак Джонсу не двигаться. Бояз немедленно к нему присоединился. Едва устроившись на сиденье, он вынул из кармана сложенный лист бумаги. Малко развернул его и увидел расписание дежурства турка на ближайшие 2 недели. Он был возбужден и решил сыграть по-крупному. «Надеюсь, на этот раз ваша мать не будет больна», — сурово сказал он. «Не трогайте мою мать», — проворчал турок. «Бог позаботится о том, чтобы она прожила как можно дольше. А вы выполните свои обязательства». Дело принимало опасный оборот. Малко форсировал ход событий. Он поднял руку, позвал Джонса и повернулся к турку. «Лейтенант Бияззи, сожалею, но я вас арестовываю за шпионаж в пользу Советского Союза». Турок ошеломленно на него посмотрел и метнулся наружу. Его перехватил Джонс, который приставил к его животу кольт. Брабек поспешил ему на помощь. Но помощь не потребовалась. Бояззи снова сел в машину, не оказав никакого сопротивления. Увидев, как Кризантем сел за руль, он вздрогнул и изо всех сил плюнул турку в затылок. Он повернулся к Малку и сказал: «Это он меня продал!» Малку покачал головой, скрыв свое удовлетворение. «Не совсем так. На самом деле никто вас не предавал. Возможно, ваша мать, сама того не желая». Глава 17. «Давайте взорвем туннель», — предложил консул. «С помощью турков это будет легко». Золотистые глаза Малко смотрели в потолок. Казалось, он думал о чем-то другом. «Есть более подходящий вариант», — проговорил он. «Какой?» — живо поинтересовался адмирал Купер. «Отплатить русским той же монетой. Если вам это удастся, ВМФ будет вам весьма признателен», — медленно произнес Купер. «С политической точки зрения это может быть неосмотрительно», — пробормотал консул. Но его никто не слушал. Все слушали Малко, который излагал свой план. «Все зависит от нашего друга Бияззи. Приведите его!» Полковник позвонил, появился посыльный. Турок отдал ему короткий приказ. Через несколько минут привели Бияззи. Его сопровождали 2 высоких турка в гражданском, с физиономиями висельников. Лейтенант был в наручниках. Длинная цепь связывала его руки за спиной, другой конец которой держала одна из горилл. На его лице от скулы до подбородка тянулся длинный порез. «Он разбил головой окно», — объяснила горилла. Бояззи невозмутимо смотрел в пол, будто он был один. Малко подошел к нему и мягко заговорил с ним по-турецки. «Вас расстреляют!» Тот презрительно сплюнул. «Для меня это честь. Моя мать будет гордиться своим вторым сыном, как она гордилась первым. Что случилось с вашим братом?» «Его расстреляли вместе с 50 другими кадетами военной школы». «За что?» «Он хотел, чтобы Турция была независимой, а не марионеточным государством». «Именно поэтому вы помогали русским?» «Да». «Вам известно, что они сделают с вашей страной, если выиграют?» Бояззи пожал плечами. «Мы не боимся их. На протяжении 2 веков мы боремся с ними. Так будет продолжаться и впредь. Из-за вас бессмысленно погибли 129 человек. И если бы мы не обнаружили туннель, в случае войны он дал бы русским подавляющее преимущество. Сначала мы должны избавиться от людей, которые у власти. Только русские дадут нам оружие и деньги для этого. Даже когда меня расстреляют, мое место займут 10, 20, сотни других». Глаза молодого офицера блестели на его уставшем лице. Горилла со злостью дернул цепь. Бияззи застонал от боли. Малкус сказал горилле по-турецки. «Спокойно, мерзавец!» Потом он обратился к турецкому полковнику. «Я хотел бы, чтобы меня оставили наедине с этим человеком и чтобы с него сняли наручники». Турецкий полковник вздрогнул. «Но он попытается сбежать или покончить с собой. Он убьет вас!» «Я так не думаю», — возразил Малко. «Он дал мне слово офицера, что ничего не предпримет». «Ладно, снимите с него наручники», — неохотно приказал полковник. Гориллы отошли в сторону. Лейтенант хмуро стал разминать руки. «Теперь оставьте нас одних», — попросил Малко. «Адмирал, останьтесь, пожалуйста». Шестеро мужчин встали и вышли из комнаты. Малко подошел к пленнику и протянул ему Бенсон с фильтром. Тот взял сигарету и удивленно посмотрел на Малко. «Кто вы? Почему все вам подчиняются?» «Они мне доверяют, так же, как я доверяю вам». «Почему вы солгали? Я не давал вам слова офицера, и я мог бы сейчас же выброситься из окна. Я сильнее вас». «Но вы этого не сделаете». «Почему?» «Потому что я могу помочь вам». «В чем?» «Умереть с честью и спасти вашего брата». «Бесполезно. Он не откажется от своих убеждений, так же, как и я». «Речь не об этом. Если вы согласитесь на мое предложение, ваш брат останется жив, и вас не расстреляют». «Слишком все хорошо». «Нет, вы мне нужны». «Что я должен сделать?» «Занять ваш пост, как будто ничего не произошло. В случае, если наши друзья что-то заподозрят, убедить их в том, что вы ничего не сказали, и все осталось в тайне». «А что потом?» «А потом мы вступим в игру. У вас один шанс из тысячи, и поскольку...» «В общем, вы хотите, чтобы я предал?» «Предали еще раз, и вы спасете вашего брата. Я даю вам 5 минут на размышление». Турок был зачарован золотистыми глазами Малко. Он усиленно думал о своем брате. Все в нем восставало против того, чтобы принять предложение австрийца. Он открыл рот, чтобы сказать «нет», но Малко опередил его. «Однажды я прочел книгу об истории Турции. 400 лет назад один турок, которого звали так же, как и вас, переодетым пробрался в лагерь завоевателей и всех вырезал. Он не ваш родственник?» Баязи изумленно на него посмотрел. «Откуда вы это знаете? Даже турки не знают об этой истории». «Я много читаю, и у меня хорошая память», — скромно ответил Малко. «Ну, что вы решили?» «Я согласен». Он произнес это так, будто вместо него кто-то другой сказал «да». Золотистые глаза подавляли его волю. «Хорошо, вас освободят. Вам придется трудновато, когда вы встретите ваших нанимателей. Потом все будет хорошо, до решающего момента. А если я провалюсь? Вы получите билет на самолет в страну, в какую только пожелаете. Но не слишком-то рассчитывайте на это. Убедитесь, что за вами не следят. Теперь я вас оставляю. Позвоните мне утром в Хилтон через 2 дня. Меня зовут Малко Линге. Я остановился в номере 707. Малко вышел в другую комнату. Обменявшись с Купером понимающим взглядом, он просто сказал: «Он согласен». И он отдал распоряжение, касающееся пленника и его брата. Турецкому полковнику пришлось согласиться. «Остается только ждать, приняв необходимые меры предосторожности», — объяснил Малко. «Адмирал, я прошу у вас несколько специалистов». «Конечно». «Чтобы не привлекать внимания, нефтяной танкер должен заправиться на заводе BP. Достаточно, чтобы он остался там на ночь. На нем должно быть необходимое оборудование и люди. Для такой работы у меня достаточно добровольцев, готовых рыть Босфор ногтями», — ответил Купер. Малко вежливо попрощался и вышел. Он был счастлив оказаться на бульваре Ататюрк посреди такси и пестрой толпы. Он остановился перед лавкой, где продавали сувениры. На витрине были выставлены курительные трубки. Он вошел, поторговался с полчаса и за 20 ливров купил трубку в форме головы матроса. Затем он сел в такси и вернулся в Хилтон. Кризантем, который полировал лобовое стекло, оттолкнул портье отеля и сам открыл дверцу такси. Малко улыбнулся ему и произнес фразу, от которой у него по спине мурашки побежали. «Вы скоро понадобитесь мне». Турок еще не оправился от шока, когда из другого такси вышли гориллы ЦРУ. Они посмотрели на Кризантема взглядом гремучей змеи. На следующий день, во второй половине дня, в Босфор вошел американский нефтяной танкер «Марбл Хэд». Предупрежденный Купером, Малко смотрел, как он проплывает под его окнами. Он имел вид безобидного танкера. Немного погодя, он попросил Кризантема отвезти его в деревню Сарриер. «Я хочу прогуляться по базару», — объяснил он. Базар и в самом деле был необыкновенным, с его разноцветными витринами и торговцами в традиционных нарядах, спустившихся с гор на мулах. Это было более живописное зрелище, чем вставший на якорь серый танкер на другом берегу, напротив нефтеперерабатывающего завода. Прогулявшись какое-то время между лотками, Малко вернулся в отель. Едва он вошел в номер, как зазвонил телефон. Это был Купер. «Все готово, вы должны покинуть отель и убедитесь, что за вами не следят. Одна из наших машин ждет вас на авеню Каддаси. Это серый форт ВМФ. На случай, если Марбл Хэд под наблюдением, для вас приготовили форму». «Хорошо, я выйду через полчаса. Я должен принять кое-какие меры предосторожности». Повесив трубку, Малко зашел в ванную и сполоснулся одеколоном. Потом он спустился в холл и пошел в бар пропустить стаканчик. Там почти никого не было, только одна женщина, сидевшая на табурете. Малко занял место рядом с ней и взглянул на газету, которую она читала. «Шведка! Настал момент для крупной игры!» Он мягко заговорил по-шведски. «Вы очень далеко от родины!» Она вздрогнула. «Вы швед?» Последовали объяснения. Она оказалась бортпроводницей авиакомпании «Сейс». Очаровательное создание. И к тому же она была свободна вечером. Экипаж бросил ее. Ее звали Лиз. «Приглашаю вас на ужин», — предложил Малко. «Приоденьтесь, встречаемся внизу через полчаса». Кризантем ждал в холле в кресле. Малко сделал ему знак и дружески взял его под руку, когда он поднялся. «У меня небольшая проблема», — объяснил он. «Я хочу поужинать с одним другом. Лейла не должна ничего знать. Она очень ревнива. Мне хотелось бы, чтобы вы сперва отвезли ее в ресторан, а я присоединюсь к вам позже». Лицо Кризантема просияло. «Встречаемся в Тарабии. Я возьму такси. Она будет здесь через четверть часа. Ни слова Лейли!» Малко поднялся наверх и остановился на четвертом этаже. Крис Джонс был в номере Милтона Брабека. Они играли в покер на ковре. Дверь открыл Милтон. «Сегодня вечером вы мне понадобитесь. Я сейчас ухожу пешком. Убедитесь, что за мной никто не следит. Я пройду пешком 300 метров по Кмухере до парк-отеля. Прямо перед ним вы увидите здание, двор которого выходит на небольшую улицу. Я пойду туда. Вы последуете за мной. Я рассчитываю на вас». Он зашел к себе в номер, продел в петлицу гвоздику и спустился вниз. Лиз уже была там, в облегающем ослепительно-белом платье. Малко искоса посмотрел на ее загорелую грудь и проглотил слюну. «Еще одна, которая не носит лифчик». Он подождал, пока к ним подойдет Кризантем, и сказал: «Сожалею, Лиз, я жду важного звонка и какое-то время должен остаться в отеле. Поскольку было бы глупо заставлять вас ждать, вы поедете с моим шофером, который покажет вам Стамбул, а потом отвезет в ресторан. Я присоединюсь к вам там». Немного удивленная, Лиз согласилась и последовала за Кризантемом. Перед тем, как она села в Бьюик, Малко галантно поцеловал ей руку. Он проводил машину взглядом, на минуту вернулся в холл, спросил у консьержа телефон ресторана и вышел. Крис и Милтон, как один, последовали за ним, заметные в своих светлых костюмах, как газовые фонари на пустынной улице. Малко медленно шел посреди тротуара. Вполне естественно, он вошел под портик и подождал во дворе. Подошли Крис и Милтон. Милтон широко улыбался. «Идите, мы не двинемся с места!» Малко быстро пересек двор, обогнув бродячих котов, прикорнувших возле старой тачки. В глубине двора деревянная дверь легко открылась. Улица была пустынной. Он побежал. Во дворе американцы укрылись за углами. Милтон держал в правой руке автоматический кольт, а Крис взялся за рукоятку короткоствольного 38-го Смит и Вессона. Оружие, способное уложить слона на расстоянии километра. Никто не интересовался Малко, и никто за ним не следил. Серый Форд ждал напротив лавки портного. Малко открыл дверцу и сел на заднее сиденье. Машина тронулась с места. Шофер, простой матрос, протянул Малко пакет. «Ваша форма!» В промежутке между двумя красными огнями светофора Малко переоделся в форму моряка 6-го флота. Проехав паром Мебузан, Форд мчался по бульвару Бейлер-Бей. Через полчаса он остановился на окраине деревни Бейкоз. Там была пристань для небольших судов в Босфоре. Их ждала моторная шлюпка с Марблхед. Как два моряка, возвращавшихся с вахты, Малко и шофер прыгнули в шлюпку под безразличными взглядами двух прохожих. Адмирал Купер ждал их у выхода на наружный трап. «Позвольте представить вам полковника Марча и спецслужб морского ведомства», — сказал он, когда шлюпка отошла от пристани. У Марча был вид чиновника, широкоплечий, лысый, с карими суровыми глазами. Его крепкое рукопожатие превратило фаланги пальцев австрийца в кашу. «С Марчем 20 человек, все профессиональные ныряльщики», — продолжил Купер. «Они в полном вашем распоряжении и будут молчать». Малко кивнул. Темная громада танкера приближалась. Последовал обмен сигнальными огнями. Шлюпка пристала к наружному трапу, и мужчины поднялись на борт. Купер провел их в офицерскую кают-компанию. Малко вошел. Зрелище было впечатляющим. В помещении было полно черных, сияющих существ. Только их лица напоминали о том, что они люди. «Вот мои водолазы!» — сообщил Марч. — Лучшие во всей Америке. Они могут все под водой, даже вязать на спицах. Вот это Дон Костан. Он показал на одного из водолазов. Прилетел специальным самолетом из Лонг-Бич в Калифорнии. Лучший специалист по подводным взрывам.